ситуация. Психолог, задавая вопросы, каждый раз слышит проговаривание своей позиции клиентам, объяснение и аргументации. Что должен предпринять психолог? Решение. Психолог должен не допустить закрепления этой позиции клиентам, так как у него становится меньше шансов на ее изменение. А это задача психолога.